Глава 8. Барбара Хейверс обрадовалась возможности покинуть замкнутые пределы столичного управления полиции. Сразу после того, как Уинстон Нката предложил ей навестить места обитания Терри Коула в Баттерси, она бодро устремилась к своей машине. Выбрав самый короткий путь, она выехала на набережную и проехала до моста Альберта. На южном берегу Темзы Барбара достала потрепанный справочник и нашла нужную ей улицу между дорогами, идущими от мостов Альберта и Баттерси. Обиталище Терри Коула находилось на Анхольд-роуд, в одном из стоящих бок о бок одинаковых кирпичных домов оливкового цвета с эркерами. Набор кнопок у входной двери указывал, что в доме 4 квартиры, и Барбара нажала на кнопку звонка с табличкой «Коул Томпсон». Ожидая ответа, она огляделась вокруг. Перед выстроившимися в ряд домами разной степени обветшалости были небольшие садики. Некоторые из них радовали глаз своей ухоженностью, другие заросли сорняками, а иные использовались в качестве помойки, куда скидывалось все, от ржавых кастрюль до сломанных телевизоров. Из дома не доносилось ни звука. Барбара медленно спустилась по ступенькам. Она огорченно вздохнула, не желая возвращаться на очередную отсидку к компьютеру, и принялась обдумывать, какой у нее есть выбор, изучая вид этого дома. Попытка проникновения в дом путем взлома, очевидно, не принесла бы ей успеха. Она собиралась уже ретироваться в ближайший паб и утешиться порцией сосисок с картофельным пюре, когда заметила, что в эркерном окне нижнего этажа колыхнулись занавески, и решила попробовать пообщаться с соседями. Возле квартиры с первым номером висела табличка с фамилией Бейден. Барбара надавила на кнопку звонка. Почти сразу из домофона раздался робкий голос, словно его обладатель в соответствующей квартире с нетерпением ждал прихода представителей закона. Как только Барбара назвалась, одновременно подсунув свое удостоверение к окну первого этажа, сработал автоматически открывающийся дверной замок. Толкнув дверь, она вошла в малюсенькую, размером с шахматную доску, прихожую. Шахматную доску напоминал и красно-черный плиточный пол, покрытый слоем принесенной с улицы грязи. Первая квартира находилась с правой стороны этого миниатюрного вестибюля. Постучав в дверь, Барбара поняла, что ей придется повторить всю процедуру. На сей раз она показала удостоверение дверному глазку. Когда квартирант за дверью удостоверился предоставленной информацией, звякнули два дверных засова и цепочка, и дверь открылись. Барбара увидела пожилую женщину, которая сконфуженно сказала: «К сожалению, в наши дни приходится быть крайне осторожной». Она представилась как миссис Джеффри Бейден и тут же, не дожидаясь вопросов, посвятила Барбару в подробности своей жизни. Овдовев 20 лет назад, она не имела детей, жила только ради своих милых пташек, зябликов, чья огромная клетка полностью занимала одну стену гостиной. И своей любимой музыки, источником которой, очевидно, являлась темневшая у другой стены пианино. На верхней крышке этого старинного инструмента стояло множество вставленных в рамки фотографий покойного Джеффри в разные периоды его жизни, а на узком пюпитре Барбара увидела несколько исписанных от руки нотных листов и немедленно предположила, что на досуге миссис Бейден напрямую общается с Моцартом и принимает от него музыкальные послания. Сама миссис Бейден, видимо, страдала от старческого тремора. Этот недуг поразил ее руки и голову, которые постоянно слегка подрагивали во время ее разговора с Барбарой. «Увы, но здесь у меня негде даже присесть», — радостно сказала старушка, рассказав о себе все. «Пойдемте на кухню. Я угощу вас свежим лимонным кексом, если вы не откажетесь выпить со мной чаю». Барбара сказала, что она с удовольствием выпила бы чаю, но дело в том, что ей нужно найти Силлу Томпсон. Не знает ли миссис Бейден, где можно найти Силлу? «Скорее всего, она работает в студии», — доверительно сообщила миссис Бейден. «Они ведь оба художники, Силла и Терри. Очаровательные молодые люди, если не обращать внимания на их внешний вид. А я и не обращаю. Времена меняются, и молодежь тоже меняется». Она была такой милой, душевной женщиной, что Барбаре не хотелось сразу говорить ей о смерти Терри, поэтому она сказала: «Вы, должно быть, хорошо знаете их. Сила довольно застенчивая девочка, на мой взгляд. А вот Терри, милый мальчик, всегда заглядывает ко мне, принося какие-то подарочки или сюрпризы. И знаете, Терри даже называет меня приемной бабушкой. Иногда, если нужно Он помогает мне по дому. А когда идет за покупками, всегда заглядывает и спрашивает, не нужно ли мне принести что-то из бакалеи. В наши дни такие соседи просто редкость. Вы согласны со мной? «Мне самой повезло в этом смысле», — сказала Барбара, воодушевленная старушкой. «У меня тоже чудесные соседи. Тогда благодарите судьбу, милочка. Кстати, позвольте мне заметить, что у вас очаровательный цвет глаз. Не часто встретишь такую синеву. Полагаю, у вас есть скандинавские корни». Миссис Бейден включила электрочайник и взяла пачку чая с полки буфета. Зачерпнув ложкой заварку, она насыпала ее в поблекший фарфоровый чайник и поставила на кухонный стол две разномастные кружки. Руки ее дрожали так сильно, что Барбара, не представлявшая, как старушка сумеет справиться с кипящим чайником, поспешила схватить чайник, как только он отключился, и сама заварила чай. За такое проворство миссис Бейден любезно поблагодарила ее и заметила. «Кое-кто все ворчит, что нынешние молодые люди совершенно невоспитаны, но мне такие не попадались». Вооружившись деревянной ложечкой, она помешала заварку в чайничке. Потом взглянула на Барбару и тихо добавила. «Я надеюсь, что милый Терри не попал в какие-то неприятности. Как будто давно ожидала, что полиция должна прийти по его душу, несмотря на все ее предыдущие хвалебные отзывы. Мне крайне жаль сообщать вам это, миссис Бейден», — сказала Барбара. «Но Терри умер. Его убили в Дербишире несколько дней назад. Вот почему я хотела побеседовать с Силлой». Миссис Бейден растерянно повторила слово «умер». Когда до нее, наконец, дошел весь смысл этого слова, на ее лице появилось ошеломленное выражение. «Боже мой!» — пробормотала она, — «такой милый юноша! Но вы, конечно же, не думаете, что Силла или даже тот ее гримочный дружок имеют к этому какое-то отношение?» Барбара отложила в памяти слова о гримычном дружке для последующего уточнения. «Нет», — успокоила она миссис Бейден. «На самом деле ей просто хотелось, чтобы Силла показала их квартиру. Нужно выяснить, не найдется ли там каких-то улик, проливающих свет на причину убийства Терри Коула. А видите ли, вместе с ним убили еще одного человека», — добавила Барбара, — «молодую женщину по имени Николь Мейден». И вполне может быть, что оба убийства произошли именно из-за нее. Но в любом случае мы пока лишь пытаемся установить, был ли Терри вообще знаком с этой женщиной. «Конечно», — сказала миссис Бейден, — «я отлично вас понимаю. Вам нужно делать свою работу, какой бы неприятной она порой ни была». Она сообщила Барбаре, что Силлу Томпсон, скорее всего, можно найти в одном из тех железнодорожных складов, что на Портслейт-Роуд. Терри и два других художника в складчину арендовали там студию. Миссис Бейден не смогла назвать Барбаре точный адрес, но сказала, что их студию будет найти довольно просто. На той улице всегда можно уточнить адрес в других складах. Я думаю, их владельцы сразу поймут, какое здание вы ищете. А что до их квартиры? Миссис Бейден вооружилась серебряными щипчиками, их кончики изрядно поистерлись, чтобы взять кусочек сахара. Из-за тремора выполнить желаемое ей удалось лишь с третьей попытки, но старушка сочла это большой удачей и, улыбнувшись, с довольным видом плюхнула кубик в чай. «Что до их квартиры, то у меня, разумеется, есть ключи». «Великолепно», — подумала Барбара и в предвкушении мысленно потерла руки. «Видите ли, это мой дом». Миссис Бейден словоохотливо объяснила, что после смерти мистера Бейдена переоборудовала дом, устроив в нем несколько квартир, чтобы обеспечить себе доход на закате жизни. «Три квартиры я сдаю, а в четвертой живу сама». И добавила, что всегда извещает жильцов о наличии у нее запасных ключей от каждой квартиры. Она давно обнаружила, что возможные неожиданные визиты владельца побуждают их поддерживать хоть какой-то порядок в квартирах. «Однако», — заключила она, — все с той же сердечной улыбкой, опуская Барбару с небес на землю, — «я не смогу впустить вас туда». «Не сможете?» «Боюсь, я злоупотребила бы доверием жильцов, если бы пустила вас туда без разрешения Силлы. Надеюсь, вы меня понимаете». «Проклятие», — подумала Барбара. Она спросила, когда обычно возвращается домой Силла Томпсон. «О, совершенно по-разному», — сообщила миссис Бейден. «Разумнее всего будет сходить на Портслейт-Роуд и договориться с Силлой, пока она творит там свои картины. И, кстати, не удастся ли миссис Бейден уговорить констебля попробовать перед уходом ломтик лимонного кекса? Некоторые кулинары любят готовить только ради того, чтобы кто-то отведал их выпечку». Что ж, решила Барбара, кекс составит приятную компанию шоколадному пончику, и раз уж приходится отложить осмотр квартиры Терри Коула, то можно также отложить на денек начало своей личной диетической программы, отменяющей употребление в пищу жирного и сладкого. Миссис Бейден просияла, получив согласие от Барбары, и отрезала ей кусок кекса, достойный здоровенного викинга. Когда Барбара смело атаковала его, старушка разлилась потоком той милой болтовни, искусством которой превосходно владеет ее поколение. В этом потоке самородками посверкивали упоминания о Терри Коуле. Из этого монолога Барбара выловила, что Терри был фантазером и не совсем реально, на взгляд миссис Бейден, оценивал свое художественное дарование. Ему хотелось открыть галерею. Но, милочка, мысль о том, что кто-то захочет купить его произведения, как, впрочем, и шедевры его приятелей. Хотя, с другой стороны, что может понимать старуха в современном искусстве? «Его мать сказала, что он работал над большим заказом», — вставила Барбара. «Он не упоминал вам о нем?» «Дорогая, он говорил о неком грандиозном проекте». «Но реального проекта не было?» «Я так не говорила», — поспешно уточнила старушка. «Я полагаю, что в его уме он действительно существовал. В его уме? Вы хотите сказать, что у него были бредовые идеи? Нет, скорее излишний энтузиазм». Погрузившись в задумчивость, миссис Бейден собирала на зубцы вилочки крошки кекса. Ее следующие слова прозвучали нерешительно. «Ведь не принято плохо говорить о покойных». Барбара попыталась успокоить ее. «Вы любите его?» «Любили, это очевидно. И к тому же вы лишь хотите помочь нам. Он был таким добрым мальчиком. Его расстраивало, что он мало чем может порадовать своих друзей и родственников». «Вряд ли кто-то скажет вам о нем что-то другое, но...» — ободряюще произнесла Барбара. «Но иногда, отчаянно стремясь к успеху, молодые люди начинают ловчить. Они пытаются отыскать наиболее короткие и прямые пути для достижения желанной цели». Барбара ухватилась за последние слова. «Вы говорите о галерее, которую он хотел открыть?» «О галерее? Нет». «Я говорю о высоком положении в обществе», — возразила миссис Бейден. «Ему хотелось приобрести авторитет, милочка. Больше, чем денег или богатства, ему хотелось утвердить свое положение в этом мире. Но положение нужно заслужить, вы согласны, констебль?» Она положила вилочку рядом с тарелкой и опустила руки на колени. «Я чувствую себя ужасно, говоря о нем такие вещи. Понимаете, он был очень добр ко мне. Подарил мне на день рождения 3 новых зябликов. И цветы на материнское воскресенье в англиканской церкви 4 воскресенье Великого Поста. А как раз в начале этой недели принес новую фортепианную музыку. Такой внимательный мальчик и очень щедрый по натуре, всегда готовый прийти на помощь. Он с таким удовольствием помогал, когда мне требовалось завинтить шурупы или сменить лампочку. Я все понимаю, — успокоила ее Барбара. Просто мне хочется, чтобы вы составили о нем более полное представление. А эти его недостатки — это излишняя суетность. Что ж, он наверняка избавился бы от них, узнав жизнь получше. Безусловно, — сказала Барбара. Если только жажда самоутверждения не была непосредственно связана с его смертью в Дербиширской роще. Покинув Броттон-Мэннер, Линли и Ханкин остановились в Бейколле, чтобы перекусить в одном из пабов неподалеку от центра городка. Заказав фаршированную картошку в мундире Ханкин и завтрак пахаря Линли, завтрак пахаря, хлеб с сыром, дежурное блюдо в пабе, они обсудили имеющиеся у них факты. Ханкин захватил с собой подробную карту скалистого края, с помощью которой обычно проверял все свои версии. «По-моему, убийцу нужно искать среди тех, кто знает этот район», — сказал он, тыча вилкой в карту. «Мне трудно представить, чтобы какой-то заключенный, едва освободившийся из дартмутской тюрьмы, примчался сюда, не разбирая дороги, обуреваемый желанием отомстить Энди Мейдену и убил его дочь. На мой взгляд, это бредовая идея». Линли послушно склонился над картой. Он заметил, что извилистые туристские тропы покрывают весь этот район, насыщенный природными и историческими достопримечательностями. Скалистый край выглядел райским местом для отпускников и туристов, хотя На его безбрежных просторах легко мог заблудиться излишне самоуверенный новичок. Линли также отметил, что историческая значимость Броттон-Мэннера достаточно велика для того, чтобы его обозначили на карте чуть южнее Бейколла, и что принадлежащие поместью лесные угодья перемежаются с вересковыми пустошами. Как по пустошам, так и по лесу проходило немало туристских троп. И это побудило Линли сказать: «Род Бриттонов живет здесь не одну сотню лет». Полагаю, Джулиан Бриттон хорошо знаком с этим районом, как и Энди Мейден, — возразил Ханкин. И он производит впечатление человека, который обожает прогулки на свежем воздухе. Я не удивлюсь, узнав, что дочь унаследовала склонность к путешествиям от отца. К тому же он сам нашел ее машину, целую ночь таскался по этому чертову Белогорью и умудрился-таки найти спрятанную машину. А где конкретно она находилась? Ханкин вновь воспользовался вилкой в качестве указки. Между деревушкой Спароупит и перевалом Виннатта протянулась дорога, образующая северо-западную границу Колдермур. Машину оставили на юго-восточной стороне этой дороги, за каменной придорожной стеной на стороне Перрифута. «Понятно», — сказал Линли. «Насколько я понимаю, ему чертовски повезло». Ханкин хмыкнул. «Да уж, именно чертовски. С обнаружением этой машины. Но удача порой сопутствует нам. А кроме того, он знал привычки дочери. Действительно, он знал их настолько хорошо, что ему не составило бы труда выследить ее, убить и, как ни в чем не бывало, вернуться домой. Но какой у него мотив, Питер? Нельзя повесить вину на человека только на основании того, что он утаил какую-то информацию от своей жены. Эта идея тоже достаточно бредовая. И если даже допустить, что Энди убийца, то кто тогда его сообщник? Давайте вернемся к временам его работы в особом отделе», — многозначительно предложил Ханкин. — Думаете, уголовник, отмотавший срок в Скрабзе, жаргонное название тюрьмы Ормвуд Скрабс, откажется подзаработать деньжат, особенно если сам Мейден сделает ему такое предложение, да еще лично отведет его в нужное место? Собрав остатки картошки в кучку, он подцепил ее на вилку и отправил в рот со словами: «Так ведь тоже могло быть. Только в том случае, если, переселившись сюда, Энди Мейден стал другим человеком. Питер, он был одним из лучших сотрудников». «Не слишком-то обольщайтесь», — предупредил Ханкин. «Возможно, он воспользовался своим образцовым прошлым и попросил прислать вас сюда, потому что имел весьма вескую причину для этого. Я мог бы обидеться на ваше предположение». «Да ради бога», — улыбнулся Ханкин. «Всегда мечтал увидеть, как злятся столичные копы. Но если серьезно, вам не стоит всецело доверять этому парню. Излишняя доверчивость порой опасная штука. Но не менее опасно предвзято относиться к человеку. В обоих случаях это может привести к губительным последствиям. Туше», — признал Ханкин. «У Джулиана есть мотив, Питер. Разочарование в любви? Или даже более сильный? Допустим, элементарная страсть. Этакое чувство первобытного собственника, ревность, к примеру. Кстати, о каком это Апмане он упомянул? Я познакомлю вас». Закончив с едой, они вернулись в машину. Свернули на северо-запад от Бейкуэлла, поднялись на более возвышенную долину Таддингтон-Мур и пересекли ее северную границу. В Бакстоне Ханкин проехал по центральной улице и поставил машину на стоянке за зданием муниципалитета. Окна этого впечатляющего здания XIX века смотрели на тенистые лесные склоны с убегающими вверх тропами, по которым взбирались после полудня упорные курортники, стремившиеся попасть к знаменитым термальным источникам Бакстона. Чуть дальше, на центральной улице, находилась адвокатская контора. Она разместилась над агентством недвижимости и картинной галереей, специализирующейся на акварельных пейзажах скалистого края. Вход в контору ограничивался одной единственной дверью с темным стеклом, украшенным именами Апман, Смит и Синклер. Как только визитная карточка Ханкина через престарелую секретаршу в чопорном твидовом костюме попала в руки Апмана, адвокат сам вышел приветствовать их и проводить в свои владения. Ему уже сообщили о смерти Николь Мейден. Он звонил в холл, хотел спросить, прислать ли ему окончательный расчет Николь за лето, и одна из приходящих служащих огорошила его этой новостью. На прошлой неделе, — пояснил адвокат, — она закончила работать в его конторе. Судя по всему, Апман был просто счастлив помочь полиции. Говоря о смерти Николь, он назвал это ужасной трагедией для всех ее близких и знакомых. Она обладала потрясающими способностями в области законоведения, и он был очень доволен тем, как она отработала у него все лето.